Глава 24. Когда я увидела Фэй, я расплакалась, как ребенок. Там, в прошлом, я думала о ней больше, чем о Диане и Мстиславе, ведь я проводила с ней очень много времени. Фэй заменяла мне мать, сестру, подругу. Я бывала в ее клинике чаще, чем кто-либо из моей родни. Она любила меня, а я ее. И когда увидела в окно, как Фэй заходит в дом, выскочила из комнаты и бросилась вниз по лестнице. Чуть не скатилась кубарем. Когда сжала ее в объятиях, по щекам покатились слезы. Она обнимала меня так же сильно, гладила по волосам, совсем как в детстве. Что-то шептала мне на ухо. Только Фэй не видела меня меньше недели, а я не видела ее больше 6 лет. Сжимала ей пальцы, заглядывала в глаза, пытаясь выразить всю бурю эмоций. Снова обнимала, чувствуя, как тонкие руки обнимают меня в ответ. «Я тоже скучала, милая. Очень. Каждый день думала о тебе и плакала. Каждый день». Я ей верила. Пожалуй, Фэй была единственной, кому я всегда могла раскрыться и доверяла. Впрочем, зачем раскрываться, если она видит меня насквозь? «Наконец-то ты приехала. Пошли в кабинет. Прикажу принести тебе кофе». Я вздрогнула от звука его голоса, но объятия не разняла. Прижалась к Фэй еще сильнее, а сердце забилось чаще, громче. Как и всегда в его присутствии. С каждой минутой меня засасывало в него, как в бездну, в которой нет конца ни края. Бездну, на дне которой я сама потеряюсь. Меня сводило в нем с ума все. Каждый его жест, каждое слово, его запах, величие. «Здравствуй, Влад. Ты иди. Я сейчас. Побуду немного с Анной и присоединюсь к тебе». «Хорошо. Жду тебя в кабинете. Отдохнуть с дороги не получится». «Это я уже поняла». Я отстранилась от нее, когда Влад ушел, и внезапно Фэй обхватила мое лицо руками, долго смотрела мне в глаза. От ее взгляда по телу пошли мурашки, и в голове зашумело. Проникало в сознание стремительно и быстро. Сопротивляться этому было невозможно. Да я бы и не сопротивлялась. «Значит, не прошло», — тихо сказала она, продолжая пронзать меня темно-синими глазами. «А я думала, что спустя столько лет детское увлечение исчезнет, а оно крепнет с каждой секундой». Я отвела взгляд, но она снова повернула меня к себе. «Твой голос, он пропал, как только ты там оказалась?» Я кивнула. «Ты больше не произнесла ни слова. Все эти 6 лет молчала. Ты ведь не немая, Анна. Это не дефект и не недостаток. Ты можешь говорить, но не хочешь». «Очень хочу. Больше всего на свете». Я сжала руки Фэй и отрицательно качала головой. «Не хочешь. Было что-то, что заставило тебя замолчать. Что-то очень нехорошее, Анна. Что-то страшное, но ты не помнишь. Твое сознание блокирует эти воспоминания, и ты не помнишь. Мы попробуем это исправить, хорошо? Позже. А сейчас я пойду к Владу. Здесь нужна моя помощь». Я кивнула, а потом сильнее сжала ее руки и заглянула ей в глаза. «Он правильно сделал, Анна. Тебе не стоит там находиться. Это очень опасно. Он волнуется за тебя. Слишком волнуется», — добавила она и задумчиво посмотрела куда-то. В одну точку. Потом выпустила мои руки и пошла в сторону кабинета. Я проводила ее взглядом, восхищаясь хладнокровью, спокойствию, которое она распространяла на всех. И вдруг услышала голоса на улице. «Заносите их! Осторожнее! Укладывайте прямо здесь!» Двери распахнулись, и я увидела, как в дом заносят обожженных до струпьев и костей раненых. Мое тело содрогнулось в приступе тошноты, а сердце болезненно сжалось. Я даже не хотела представлять, какую дикую боль они испытывают. Влад и Фэй выскочили из кабинета. «Какого дьявола, Артур? Откуда они?» «Их загнали в одно здание и держали в подвале, поливая вербой. Видимо, пытали». «Это исчезнувшие семьи, о которых говорил Серафим. Они пропали месяц назад. Семьи состояли в Совете Братства, Черные Львы. Мы тогда посчитали, что они бежали за границу, а их, видимо, пытали и бросили там умирать, чтобы это сочли делом наших рук. Все женщины мертвы, не выдержали пыток, остались только мужчины». Фэй посмотрела на Влада, а тот сильно сжал челюсти до скрежета. В его черных глазах полыхнула ненависть. «К тем... к мятежникам, которые отнимали жизни у его собратьев. Влад слишком переживал за каждого из них. Их боль как своя, и я видела, как вздымается его грудь. Он настоящий король. Это то, что безумно восхищало в нем и заставляло всех преклонять колени, как тех раненых в библиотеке. «Разместите их пока здесь. Что у нас с пакетами, Артур?» «Хватит с натяжкой на всех и только на одну ночь». «Им нужно вливать внутривенно, Влад. Это потребует двойных порций». Я смотрела на всех по очереди, потом снова на раненых, содрогаясь от неприкрытого пиршества смерти, где все уродство жестокости налицо. «Значит, выдвигаемся этой ночью, Артур. Бери всех тех, кто сможет помочь. Остальных на охрану резиденции. Сам тоже останешься здесь», — перевел свинцовый взгляд на ведьму. «Через сколько времени ты поставишь их на ноги, Фэй?» Женщина осмотрела несчастных и повернулась к Владу. «Через сутки. Возможно, они смогут самостоятельно передвигаться. До полной регенерации дня 3, не меньше». «Хорошо, приступай». «Я не справлюсь сама. Их много». Влад быстро на нее посмотрел, потом взял под руку и повел за собой. Я медленно выдохнула, когда они снова скрылись за дверью его кабинета. «Я не могу ей позволить так рисковать. Они опасны для нее сейчас больше, чем новорожденные. Ты знаешь, что такое раненый вампир? Знаешь? Все силы идут на регенерацию. Это инстинкты. Мозг в это время не работает, ты понимаешь? Он отключен». Фэй села в кресло и отпила большими глотками крепкий кофе. «Если дать достаточную дозу крови, они не нападут на нее. Я не справлюсь одна. Или все затянется намного дольше». «Насколько?» «В 3 раза дольше. Анна могла бы накладывать повязки с бальзамом. В тот момент, как я делаю инъекции. Мы бы управились за несколько часов, Влад. Одна я закончу к завтрашнему вечеру. Все твои люди на вес золота. Половину ты сейчас заберешь с собой, а половина охраняет территорию. И каждый из них важен на своем месте». Влад несколько раз прошелся вдоль кабинета, а потом остановился напротив Фэй. «Какие гарантии того, что это их остановит?» «Достаточно большие. При этом, даже если и нападут, кровь Анны не будет столь привлекательной. Она начнет иметь привкус крови вампира. Это сродни каннибализму. Не слышала, чтоб твои собратья были к этому склонны. Носферату – да, но не все остальные кланы. Кроме того, в случае фатального исхода Анна не умрет, а станет одной из вас». «Ты знаешь, что своей крови я дать не могу. Это может иметь необратимые последствия». Фэй резко подняла голову и посмотрела на Влада. «Здесь последствий без твоей крови хватает. Хуже не будет», – пробормотала Фэй. «Ладно, я дам ей пакет из своих запасов. Они достаточно велики в этом доме». Влад задумался, потом подошел к противоположной стене и нажал на кнопку. Открылась ниша с встроенным шкафом для оружия. Разнокалиберных автоматов и снайперских винтовок около 2 дюжины. «В этом доме есть большой запас крови всех членов семьи, но я бы все же выбрал кровь Марианны. Пусть чувствует тягу к ней, чем ко мне или кому-то другому. Это безопаснее всего». «Хорошо. Как только ты уедешь, я выделю порцию. Когда вы уходите?» «Ближе к рассвету. Ночью они слишком опасны для нас. Если погода не сыграет с нами злую шутку и не станет снова пасмурно». «До полудня будет солнце, потом обещали дождь со снегом. Так что вам придется поторопиться». Влад засмеялся и взял одну из винтовок, проверил затвор, достал коробку с патронами. «Это сведения из гидромедцентра, Фэй?» «Что-то вроде того». Ведьма тоже усмехнулась и подошла к нему сзади. «Даже сейчас ты думаешь о ней». Король обернулся и посмотрел Фэй в глаза. «Вот именно. И мне это совсем не нравится». «Знаю». Ведьма взяла другую винтовку и тоже щелкнула затвором. «Так же, как и мне. Как и любому в нашей семье. Но эмоции не спрашивают нашего мнения. У тебя они зашкаливают». Влад промолчал. Вставил все патроны в магазин и, подбросив винтовку, поймал ее другой рукой. «Что с немотой, Фэй? Это можно исправить?» Ведьма вздохнула. «Можно попытаться. Анна не немая. Это не физический дефект. Если ты попробуешь ввести ее в состояние гипнотического сна, я вытащу причины немоты из глубины ее сознания. Может, встретившись с тем кошмаром, что отнял у нее голос, снова Анна заговорит». Ты уже знаешь, что клан раскололся, и мой брат меня бросил. Знаешь, что я в этом дерьме остался один?» Фэй промолчала, и Влад почувствовал, как внутри поднимается все та же черная волна гнева и боли. «Да, я знаю». «И что скажешь?» «Скажу, что время покажет». Влад хрипло рассмеялся. «Не нужно время, чтобы понять, кто всадил тебе нож в спину. Ник получил то, чего хотел, и к чему стремился полвека. Сегодня я выслал ему документы об отречении от европейского клана. Теперь он король, полноправный князь всех европейских земель». «Влад!» «Тихо!» Он зашипел и швырнул винтовку на стол. «Ни слова, Фэй, ни одного слова. Для меня его больше не существует. Когда все это дерьмо закончится, я увижу дочь, и на этом все. У меня нет брата, он умер. 3 года назад. Именно тогда, когда и должен был умереть. А мы вытянули его с того света. Тогда, когда я лично подписал бумаги о его казни, а меня все вы остановили. Впрочем, если моя дочь счастлива с этим предателем, я готов смириться». «Влад, ты себя слышишь? Ты говоришь о Нике?» «Прекрасно слышу. И плевать, что я слышу, Фэй. Главное, что я чувствую. А я...» Он сделал шаг к ведьме навстречу. «А я чувствую, что меня предали за кусок земель и за власть, за те блага, которые дает корона. Все, иди к Анне и займитесь ранеными. У меня, мать ее, армия из полумертвых вампиров и 10 ищеек. Остальные свалили. Меня могут линчевать в собственном доме. Да и не только меня, всех нас. А мой брат нежится в Лондоне в роскошной ванной и подсчитывает прибыль со своей части. Вот что я вижу». Влад пересек кабинет в несколько шагов и решительно вышел, оставив Фэй одну. Кровь на вкус оказалась терпкой, меня стошнило, и я едва справилась с порывами к рвоте. А еще я поняла, что хоть и получила разрешение помочь Фэй, но все же не удостоилась крови самого короля. Мне выдали пакетик. Фэй сказала пить большими глотками, как лекарство, закрыв глаза. Я так и сделала. Какое-то время мне было очень плохо, желудок взбунтовался. Голова превратилась в тяжелую свинцовую гирю. Это состояние длилось несколько минут. Все это время Фэй поглаживала меня по спине и успокаивала. Едва я пришла в себя, как привезли еще раненых. С этого момента у нас не было покоя. Мы перевязывали раны, смазывали мазями и поили несчастных настойками. Фэй бегала на кухню и готовила новые эликсиры. Я приносила их в библиотеку, которая теперь напоминала военный госпиталь. И снова трогала жутко истерзанную плоть, бинтовала, стирала бинты, несла новые. Помогала Фэй присоединять мешки с кровью к капельницам, которых катастрофически не хватало. Иногда мне приходилось стоять между двумя ранеными и держать пакеты на вытянутых руках, поднятых кверху, заменяя держатель. Через несколько часов беспрерывной работы я так устала, что уже не чувствовала ног. Не смела уйти. Я не хотела быть слабой, слабее их. Вот это осознание, что я чужая, не хотела этого. Я должна доказать, что могу быть нужной и полезной. Фэй подбадривала меня, а Артур приносил нам кофе. Я пила его беспрерывно, потому что время перевалило за полночь. Мне хотелось спать, мои руки и ноги занемели. Наконец-то мы перевязали последнего раненого. Я села рядом с ним на пол, придерживая его руку у себя на коленях, так как капельница была одна на двоих, с 2 жгутами. Я начала засыпать на ходу. Прямо там, на полу. Пока вдруг не почувствовала, как чьи-то сильные руки подхватили меня и не услышала голос Влада. «Я уношу ее. Пусть тебе поможет Артур». Хотела возразить, но сил не осталось даже голову поднять. Прислонилась щекой к его груди и закрыла глаза. Ноги и руки зудели от усталости. А мне хотелось счастливо улыбаться. Наверное, я даже улыбалась. Но сон сморил меня. Я словно провалилась в темноту. Только помню, что обняла Влада за шею и хотела, чтобы ступени никогда не кончались. Их было ничтожно мало, слишком мало, чтобы противостоять в случае нападения. И половина все еще слабы, хоть и полны дьявольской решимости рвать противника клыками и когтями. Влад выдал всем оружие. Многие из них не держали его в руках. Вампиры цивилизации, вампиры, не знающие войн и противостояний. Молодое поколение черных львов, обращенные несколько лет назад, зеленые и неопытные. Влад смотрел на свою армию и громко усмехался. Раньше он мог собрать тысячное войско, а сейчас это то, что осталось. Он показывал им карту, объясняя, каким способом придется взять ближайший КПП. Половина останется там, поддерживать видимость работы пункта и отвечая по рации. Остальные войдут в город и последуют с Владом к банку крови. Они проникнут с черного хода, подгонят машину. На загрузку у них будет не больше получаса. За это время им нужно пополнить запасы хотя бы на несколько суток. Следующая вылазка не будет столь безопасной. Более того, по их следу могут пойти. Он раздавал указания прямо в холле резиденции. Иногда бросал взгляды на двери библиотеки. Женщины творили там невозможное. Они поднимали на ноги истерзанных и обреченных насмерть. Если за несколько дней те встанут на ноги, воинов станет около 50, при условии, что этой ночью все вернутся обратно. Несмотря на то, что все его мысли были заняты предстоящей вылазкой в город, он все равно думал о ней. Иногда смотрел в распахнутые настежь двери, видел, как девушка без устали бинтует раненых, как стоит с пакетами, удерживая на весу, и поражался тому, насколько в этом хрупком создании много упорства и внутренней силы. Стоять среди голодных вампиров и ни капли страха. Он не чувствовал от нее запаха ужаса, который привык улавливать от смертных. Девчонка либо бесстрашна, либо не понимает, что именно ей грозит. А потом увидел, как она засыпает на полу, придерживая руку одного из несчастных, и не выдержал. Оставил воинов и пошел в библиотеку. Он подхватил ее на руки как раз тогда, когда она снова закрыла глаза. Бросил взгляд на Фэй, так и кивнула, показывая, что они управились. Теперь им мог помочь Артур сменить пакеты с кровью в капельницах. А Анне нужен отдых. Влад понес ее к себе в спальню. Снова поразился, насколько она легкая и невесомая. Сквозь запах вампирской крови, лекарств и эликсиров слабо пробивался ее собственный. Тот самый, который кружил ему голову с первого мгновения. Почувствовал, как девушка прижалась к нему, как обвила шею руками и прислонился щекой к ее волосам. Анна пахла чем-то очень незнакомым и давно забытым. Она пахла тем, о чем он себе запретил думать и надеяться. Она пахла счастьем и мечтой о том самом чувстве, в которое Влад больше не верил. Только в этот самый момент, когда прижал ее к себе, до головокружения захотелось поверить, окунуться в нее, забыться. Осторожно опустил девушку на шелковое покрывало, снял с ее ног обувь, на несколько секунд задержав в руках холодные ступни. Замерзла. В резиденции нет отопления. Она не рассчитана на смертных. Присел рядом на край постели и, поддавшись внезапному порыву, пропустил через пальцы серебристый локон. Провел тыльной стороной ладони по прохладной щеке. Прикасаться к ней — это все равно, что трогать лучи солнца, сняв кольцо. Очень опасно, обжигает и оставляет памятные шрамы, но не на плоти, а внутри. И это невинные касания, а что будет, если сжать ее в объятиях и жадно сминать руками это тело, ища в нем намного больше? Его влечет к ней, и отрицать это бессмысленно, как и его сущность, как и невозможность этого влечения. Провел кончиками пальцев по плечу, вдоль руки. Внутри что-то болезненно сжалось. А ведь вот оно, это самое хрупкое чувство, едва уловимое, о котором он уже успел забыть, и отголоски сожаления появились внутри. Вдруг почувствовал, как она сжала его пальцы и быстро посмотрел ей в лицо. Анна открыла глаза. Она вдруг поднялась и рывком обняла его за шею. Он замер на несколько секунд, а потом обнял в ответ. Девушка отстранилась и обхватила его лицо ладонями. Она долго смотрела ему в глаза, и он знал, что она хочет сказать. Как ни странно, ему не нужны были слова. В ее глазах читалось все. Страх, боль, нежность. Там было так много всего, что он мог в них смотреть целую вечность. «Все будет хорошо», — сказал, и сам не понял, как зарылся пальцами в ее шелковистые волосы на затылке, лаская, перебирая, наслаждаясь прикосновениями. «Ложись спать». «Я вернусь быстрее, чем ты думаешь». Прохладные пальцы на его скулах прожигали кожу, и хотелось сжать их до хруста, потому что видел в ее глазах то, чего не видел очень много лет в глазах женщины. Посмотрел на ее губы, и от воспоминаний, какие они мягкие и податливые, его бросило в жар, и он сглотнул. Провел по нижней губе большим пальцем, и желание впиться в ее рот, чтобы снова почувствовать их мягкость, запульсировало в висках острой потребностью, настолько сильной, что он вздрогнул и отнял руки. Неправильно все это, неестественно. Так быть не должно, не с ней так точно. Резко встал, накрыл ее другим краем покрывала и, не оборачиваясь, ушел.